Физиономия Хлебонасущинского изобразила вопрос и холодное удивление. «Однако не совсем ведь, чтоб уж до смерти», — присовокупил он. «Помешали», — сообщил письмоводитель. «Вовремя захватили, потому в этот самый момент к ней муж приехал. И я вам скажу, тонкая с иголка, муж-то ее, может, и еще и другой какой оборот в деле выйдет». «А вы разве слыхали, что?» — с живым интересом перебил Хлебонасущинский. «Нет, я только так, между прочим», — уклонился пройди свет, крякнув в руку и созерцая карниз потолка. «Но великий практик сразу уже понял, что дело тут вовсе не так и не между прочим, а что пройди свет только фальшивые траншеи ведет, потому душа его некоторого елею жаждет и требует необходимой смазки». «Славная у вас квартирка», — снова крякнув, начал оборотень. «Ну-да-с, квартирка так себе ничего, живет понемножку». «Отменная-с. Ведь это, поди-ка, дровая у вас, по положению следует в княжеском доме». «По положению, а что?» «Нет, я только так это, к тому веду речь свою, что необыкновенное счастье в наше-то трудное время казенной квартиркой заручиться». «А у вас разве не казенная?» «Пользовался прежде, но семейство меня удручает. Каждый год почти приращение, ну и тесновато стало, на вольную пришлось перебираться». «А уж это что за житье на вольной? Звание того не стоящее. К тому ж и жалование наше маленькое. Трудновато жить по нынешнему-то времени, трудновато-с». «А вы бы приватных занятий каких-нибудь искали себе?» В виде благого совета попытался увильнуть Хлебонасущинский. «Хм, помилуйтесь, какие уж тут приватные. И служебных по горло, сами изволите знать. Трудно, очень трудно. Просил было на медне взаймы у одного денежного человека. Да нет, не дает. Говорит, безденежье всеобщее. Ну, оно, конечно». «Взаймы?» Как бы бессознательно повторил Хлебонасущинский, глядя ему в переносицу, и затем приостановился. «А ведь это можно устроить, пожалуй», — присовокупил он вдруг, приняв вид самого родственного участия к «Пройди свету». Тот быстро вскинул на него свои вглядчивые глаза. «Вы полагаете?» «Полагаю. Это я с большим удовольствием мог бы устроить для вас». «То есть как же оно того?» «А из собственного источника. Впоследствии, Бог даст, сочтемся как-нибудь, не так ли?» «Оно, конечно. Я того чувствительнейше благодарен». Засим наступило приятное, но немножко неловкое молчание. «Так, позвольте, мы уклонились несколько от предмета беседы. Вы, кажись, про мужа что-то говорили?» «Так-с, приезжал он нынче к следственному о деле справляться, и, я вам доложу, отменно принят был в кабинете, очень образованный и даже, надо полагать, ученый человек, сведениями обладает, ну и разговор был-с. Наш-то говорит ему, по моему, говорит, внутреннему убеждению, она невинна, она защищалась от насилия, это насчет князя-с. А только тут, говорит, дьявольская интрига, надо полагать, подведена под нее. Я, говорит, имею основание думать, что подводит интригу-то князь Шадурский, то есть, собственно, господин Хлебонасущинский. Вот оно что-с. Я, говорит, пытался всячески устранить его, да ничего не поделаешь, пока нет у нас ясных фактов и доказательств, потому теперь сила у них и в руках, и свыше». Только нахлобучку за этого барина получил, будто за пристрастные мои действия против князя. Да и дело отнять хотели для передачи другому лицу, и никаких, говорит, резонов моих во внимание не взяли. Вот оно как-с. Я, говорит, все силы употреблял, и все ничего. Давайте, говорит, вместе действовать. Ищите, разыскивайте, помогайте мне. Может, что и окажется. И, кажись, у этого Бероева в руках... какие-то нити. Горяченько хочет приняться за пружинки. Горяченько-с. Лицо Хлебонасущинского немножко вытянулось. «А чем черти не шутят?» — подумал он в эту минуту и решился принять свои меры, какие по соображениям окажутся нужными. Кузьма Герасимович по относительной маловажности своего сообщения получил только серенькую взаймы и забожился, что будь окажется нечто, то уведомит ни медля, ни минуты. И точно, в тот же самый день, часов около 6 вечера, Полиевкт Харлампиевич получил от него уведомление весьма важного свойства, которое заставило уже, не шутя, вытянуться его физиономию.